не прикажет ему прибавки жалования. «Пошел», — коротко сказал он Орехе, поднимая воротник от ветра, зло ударившего ему в лицо. И, выхватив из рук Орехе кнут, вытянул им коня. «Эх, вот так!» Глава 15. Ему не хотелось ехать домой. Что делать там? Метаться одному, как в клетке, по кабинету? Даже пусть нет, и некому вылить все, что у него сейчас на душе. «Гони!» — кричал на Ресью. А когда самки вылетели на главную улицу, рванул сам за вожью. «Вали по тракту прямо!» Вот и скачи так один по дороге. С кем поделиться? Баранов теперь держится чужаком, а Шарова, или Красноярск, говорит с Лукой Федоровым впустую, все равно, что с бочкой из-под селедки, которая только гудит ответно и шибает тухлятиной в нос. Киреев начнет показывать письма, где и кого из друзей его, сослуживцев, революционера убили, и станет пичкать шустовским коньяком, а пить вино совсем не хочется. В Иркутске все же пообтесаннее люди. Перчам собачьим нужно бросать этот поганый шивер, уехать в губернский город. Туда, на случай событий, и войска скорее подвезут. Мамберг отлично делает, что уезжает. Густав Евгеньевич. Вот, пожалуй, единственный умный человек, с кем стоит сейчас поговорить. Он не промахнулся. Выбрал и момент, и место, куда уехать. Америка. Густаву Евгеньевичу с его талантами там откроется широкое поле. Да-да, он не промахнулся. По сторонам тянулись снежные поля. Ветер тряс пылки сухой придорожной полыни, кидал колючую изморозь в лицо. Как круто сразу завернули холода, и снегу изрядно нападало. «Давай назад, Орехе», — распорядился Иван Максимович. «Густаву Евгеньевичу на квартиру». Мамберг стоял у письменного стола. Левую ногу он поставил на сиденье стула и, низко склонившись, покручивал тонкие острые усики. На столе лежали вырезки из петербургских газет. Мамберг перечитывал письмо Лонгдалу Белли. «Дорогой мой друг», — писал ему француз своим ровным бисерным почерком, «верите ли вы в судьбу? Мне, вероятно, никогда не будет суждено стать богатым. И самое мучительное — терять свои надежды всякий раз, когда они уже совсем готовы осуществиться. Мой дядя, крупный банкир, избрал меня единственным своим наследником. Я жил этой мечтой, пока жил мой дядя. Когда вскрыли завещание, оказалось, что все состояние дяди завещено его племяннику Франциску. А я Августин. Это была какая-то совершенно нелепая описка нотариуса, потому что никакого Франциска на свете не существовало. И тем не менее я не получил ничего. У меня была богатая и красивая невеста, но за два дня до свадьбы ее увез в Англию какой-то лысый лорд. Номера выигрышных билетов у меня оказываются всегда на единицу или больше, или меньше. Мой дорогой друг, я снова нищ, и теперь, видимо, до конца дней своей жизни. Вот прочтите эти статьи из русских газет. В них сказано все. Могу добавить только: в азиатской стране азиатские нравы. Все обещания самых высокопоставленных лиц, даже из царской фамилии, взяты назад. Но, между прочим, полученные ими деньги не отданы. В Петербурге насмерть напуганы революцией, а это определило скорбную судьбу проекта, а значит и мою судьбу. Гарриман взбешен. «Простите, простите, все, что было обещано вам, теперь так же рушится. Не ждите заграничного паспорта, не ждите больше переводов. Гарриман оказался умнее меня. Он сделал так, что перед вами отвечает не он, а я. Проклинайте меня. требуйте с меня все, что найдете справедливым.